Обозримое будущее. Предсказывать будущую историю человечества – занятие антинаучное и неправедное. Но будущее человека как биологического вида более предсказуемо. Экологический кризис и снижение численности неизбежны. В рамках этих двух ограничителей эколог может предполагать несколько сценариев, основанных на тех же процессах, которые наблюдаются в разных местах земного шара и сейчас. Уже готовые перейти в состояние коллапса, высокоразвитые популяции станут, сохраняя хороший уровень жизни, плавно снижать свою численность путем небольшого снижения рождаемости. Другие популяции будут, сокращая сельское население, коллапсировать в городах, для которых свойственна низкая рождаемость. Этот механизм описан выше. В-третьих, популяциях усилится расслоение на верхушку общества, удерживающуюся на приемлемом уровне жизни, и прозябающие в полуголодном существовании коллапсирующие массы. В последних популяциях возможны голод, эпидемии, образование инвазирующих групп, а отнюдь не исключена возможность опустошительных межнациональных и гражданских войн. Если бы этим народам была оказана правильная помощь со стороны высокоразвитых, они коллапсировали бы в более мягких условиях. Но удастся ли человечеству перед лицом экологического кризиса действовать слаженно, судить не биологу. Мы видим, что легче всего пройдут коллапс популяции, развитые в техническом отношении с низкой рождаемостью. Они уже многие десятилетия находятся либо в состоянии очень слабого прироста численности, либо сохраняют ее на одном уровне, либо даже слегка сокращают. У таких народов существует определенный процент женщин, имеющих много детей, или не имеющих вовсе, но большинство рожает по 2, реже 1 ребенку за жизнь. Если при сохранении той же доли многодетных и бездетных матерей установка большинства незначительно сдвинется, чаще 1 ребенок, чем 2, то популяция начнет плавно сокращаться, причем может делать это довольно быстро. При среднем числе детей чуть больше 1, это чуть больше должно быть равно детской и репродуктивной смертности. Популяция будет сокращаться на 2% в год за счет естественной смерти в старости или вдвое через каждые 35 лет. В течение 100 лет численность человечества при таком сценарии сократилась бы в 10 раз, и произошло бы это не более заметно, чем современный рост численности, имеющий такие же темпы. Биологическая стратегия коллапса не апокалиптична, если не будут реализовываться небиологические сценарии. И еще всех нас волнует, сохранится ли цивилизация при такой низкой численности. Но уровень цивилизации зависит не от численности людей, а от плотности их в очаге цивилизации. Величайшие открытия науки и техники, высочайшие достижения культуры человечество создавало, имея численность популяции, которая нам сегодня кажется невероятно малой. Не говоря уже о древних Греции, Риме или Китае, даже во времена Шекспира, Ньютона или Петра I на Земле жило не более 500 миллионов людей, а цивилизованных и того меньше. При современных, а тем более будущих средствах коммуникации, люди, в отличие от прежних времен, не будут чувствовать себя разделенными большими расстояниями.